«Самое странное, что там все!» Он скрестил пальцы, образовав из них решетку. «В столовой?» «Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном. Митек показал мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене. Но самое интересное, задумчиво и как-то подавленно, сказал Митек, что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с какими-то циферблатами. Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая земля. «Найти бы того, кто эту ракету склеил», — сказал Митек. «Обязательно бы ему по морде дал». «А за что?» — спросил я. Митек не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр. Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали. Он вышел в коридор, долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый худой вожатый и рыжая низкая вожатая. «Я тоже там был», — сказал я. Вожатый одобрительно смерил меня взглядом. «Вместе хотите ползти? Или по очереди?» — спросил он. Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогазом. «Ну как же они вместе поползут, Коля?» — застенчиво сказала вожатая. «Когда у тебя противогаз один, по очереди?» Митек, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед. «Одевай», — сказал вожатый. Митек надел противогаз. «Ложись!» Он лег на пол. «Вперед!» — сказал Коля, щелкая секундомером. Коридор был длиной во весь корпус. Поверхность пола была затянута линолеумом. И когда Митек пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митек не уложился в 3 минуты, которые назначил вожатый. Он не дополз за них даже в один конец. Но когда он подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митек снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота. А на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри. «Теперь ты», — сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. «Приготовиться!» Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь. Дальний его край не виден, и бледные ленты потолка сходятся со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка-2 секунды. Они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль, вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке 2 линолеумных листов, вот закрашенный сучок на планке, идущий по самому низу стены, вот муравей, ставший после смерти 2 тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем, в полуметре. Там, куда нога, шедшего по коридору, ступила через секунду после катастрофы. «Вперед!» — раздалось над моей головой, и я весело, искренне пополз вперед.